таком уровне тяги мы сойдем с орбиты через 15 минут, ну, скажем, через 10. Кинем 5 минут на всякий случай. Как отключить двигатель, не подвергая опасности корабль? Второй механик, Ю, уныло покачал головой и ответил довольно неохотно. Можно отключить на щите сеть питания насосов, и прекратится подача топлива. К нему можно добраться? Да, он на третьей палубе. Пошли. Тогда автоматически включится резервная система питания. В целях безопасности она размещена за бронированной переборкой на пятой палубе. Придется действовать лазерным резаком. Нет, не успеем. Капитан Лаплас именно этого и боялся. Гениальные инженеры, проектируя Galaxy, постарались защитить корабль от любых случайностей. Но они оказались бессильны против человеческой злобы. Есть еще варианты. Боюсь, за это время никаких. Тогда идем на мостик и попытаемся поговорить с Чангом или с тем, кто там с ним. Кто это может быть? — думал капитан. Ему не хотелось верить, что негодяем оказался кто-то из его постоянной команды. Значит, ну, конечно, маньяк — это ученый, старающийся подтвердить справедливость своей теории. Эксперименты терпят неудачу, и он решает, что интересы науки и стремление к знаниям прежде всего. Все это неприятно походило на дешевую мелодраму о безумном ученом. Но факты, факты. Неужели доктор Андерсон решил, что это единственный путь к Нобелевской премии? Теория рухнула, когда растрепанный и запыхавшийся геолог подбежал к капитану. Боже мой, что происходит? Включена максимальная тяга. Мы опускаемся или поднимаемся? Опускаемся, — ответил капитан Лаплас. Минут через 10 выйдем на орбиту сближения с Европой. Будем надеяться, что человек, управляющий полетом корабля, знает, что делает. Они стояли перед закрытой дверью на мостике, изнутри не доносилось ни единого звука. Лаплас изо всех сил постучал в дверь, едва не разбив в кровь костяшки пальцев. — С вами говорит капитан, откройте! Глупо, — подумал он, — давать команду, которую никто не собирается исполнять. Он надеялся, однако, что последует какая-то реакция. К его изумлению, так и произошло. В динамике над головой что-то зашипело, и раздался голос. — Не делайте глупостей, капитан. У меня пистолет, и мистер Чанг исполняет мои приказы. — Кто это? — удивленно прошептал один из офицеров. — Похоже на женщину. — Совершенно верно, — мрачно согласился капитан. Число версий резко сократилось, но легче от этого не стало. — На что вы надеетесь? — Вы знаете, что не сможете избежать наказания, — закричал он как можно более властным голосом. — Мы садимся на Европу, и если вам хочется когда-нибудь улететь отсюда, не пытайтесь мешать. — В каюте ничего подозрительного, — сообщил спустя 30 минут второй помощник Крис Флойд. К этому моменту двигатели были уже выключены, и Galaxy снижался по эллиптической орбите, готовясь вот-вот скользнуть в атмосферу Европы. Путь назад был исключен. Сейчас можно было вывести из строя двигатели, но это было равноценно самоубийству. Двигатели понадобятся при посадке, хотя это всего лишь отдалит неизбежный конец. Рози МакМаган! Кто бы мог в это поверить? Может, она наркоманка? Нет. — ответил Флойд. — Это тщательно продуманная и отлично выполненная операция. У нее на корабле спрятано радио. Нужно взяться за поиски. — Ты рассуждаешь как полицейский. — Сейчас же прекратите, господа, — вмешался капитан. Все были взвинчены до предела, и в первую очередь из-за невозможности предпринять что-нибудь или хотя бы установить связь с мостиком, где забаррикадировалась преступница. Он посмотрел на часы. До входа в атмосферу, по крайней мере в то, что здесь называют атмосферой, осталось меньше 2 часов. Я буду у себя в каюте. Вдруг им захочется поговорить со мной. Мистер Ю, прошу вас остаться у входа на мостик и сообщать мне о происходящем.